Смех одновременно громогласный и интимный, словно их здесь всего десяток, а не тысячи, и они слушают старые шуточки любимого дядюшки. Он был их осью, они – его колесами. «Прайс!» – позвал он, усмехаясь, как отец радуется причудам любимого сына. «Я помню, как ты хотел выиграть противостояние с Икуреем Конфасом. Ты горевал, что тебе вечно приходится жертвовать принципами ради согласия, правилами ради политики, ибо всю свою жизнь ты искал чистоты, чей отблеск видел, но никак не мог поймать. Всю жизнь ты жаждал сильного бога, а не того, который затаился в скрипториях, неслышно нашептывая что-то безумцам. А теперь ты цепляешься за старые обычаи и оплакиваешь тяготы новизны». Килхус посмотрел на графа Агансонерского. Тот сидел, словно юноша, охватив колени здоровенными руками. «Готилк, ты хотел всего лишь умереть прощенным. Вода твоей жизни высыхала, и ты везде чувствовал соленый привкус своих грехов. Каких только грехов не найдет у себя потомственный воин. И ты решил, что их груз слишком велик, что лишь кровью можно хотя бы отчасти искупить свои деяния. Теперь же ты думаешь, что весы судьбы в моих руках, и осмеливаешься мечтать о тихой смерти. А ты, Готиан, милый Готиан, хотел лишь одного, чтобы тебе сказали, что делать. Не для того, чтобы преклоняться пред кем-то, а чтобы исправить свою жизнь согласно Божьей воле. Несмотря на силу и влияние, тебя всегда терзало твое невежество. Ты не мог, подобно многим, притвориться всезнающим и успокоиться. И я стал твоим законом и откровением, уверенностью, которую ты искал. Этот ритуал стал привычным. Килхус открывал истину нескольким из них, заставляя всех остальных почувствовать. О них знают, за ними следят. Каждый из вас, продолжал он, обводя взглядом собрание, имел свои причины присоединиться к священному воинству. Кто-то пришел ради победы, другие, чтобы искупить грехи, третьи, ради славы, четвертые, для мести. Но может ли кто-то из вас сказать, что пришел ради Шейми? Несколько мгновений он не слышал ничего, кроме стука их сердец, словно 10 000 барабанов. Ни единого. То, что он сделал, было совершенно. Старик из Гима не ошибся. Флот Завета мог объявиться здесь в любой день, и адепты Гнозиса так легко эту войну не отдадут. Нужно закончить до их появления. Все должно стать неотвратимым. Если они не примут участие в деле, они не смогут решительно выдвигать свои требования. «Твой отец просил меня сказать тебе», — сказал тогда слепой отшельник, «что в Киудее есть только одно дерево. Вопрос в том, сумеют ли люди Бивня победить без него. Никто», — вскричал он, словно выстрелил из арбалета. «Никто из вас не пришел ради самого Шейми, ибо вы люди, а сердца людей непросты». Он переводил взгляд с одного лица на другое, призывая их узреть очевидное. «Наши страсти, трясина, и поскольку нам не хватает слов, чтобы назвать их, мы делаем вид, будто наши слова и есть истинные страсти. Мы меряем все нашими жалкими схемами. Мы проклинаем сложное и приветствуем подделку. Чего человек не отдал бы за простую душу, чтобы любить без обвинений, действовать без промедления, вести без сомнений». Он увидел, как искра понимания сверкнула в тысячах глаз. Но такой души нет. Говорить, как дергать за струны лютню чужой души. Говорить выразительно, с точными интонациями, играть сразу на всех струнах. Он давно научился говорить, не останавливаясь на значении слов, пробуждая страсти одним только голосом. Воистину, тут мы сталкиваемся с противоречием. Мы считаем это наказанием, препятствием, врагом, которого надо одолеть, а на самом деле это квинтэссенция наших душ. Подумайте о своей жизни. Хоть одно ваше побуждение было чистым, когда-нибудь, или это еще одна ложь, успокаивающая ваше ненасытное тщеславие? Подумайте, есть ли хоть что-то, что вы сделали из любви к Богу? Снова молчание, пристыженное и согласное. Нет, нет ничего простого в ваших сердцах. Даже ваша любовь ко мне приправлена страхом, настороженностью, сомнением. Вирджил боится, что утратит мое благоволение, потому что я трижды посмотрел на Гаймакри. Готиан отчаивается, потому что стремится отмыть всю свою жизнь. Громогласный хохот. Тени борьбы чернят ваши лица. Борьба. Значит ли это, что вы нечисты, нечестивы или недостойны? Последнее слово прогремело как обвинение. Или это значит, что вы просто люди? В тишине прошумел ветер, и людские запахи заполнили его ноздри, горькая вонь гнилых зубов, смрад подмышек и немытых задов, приправленные бальзамом, апельсином и жасмином. И на мгновение ему показалось, что он стоит в огромном кругу обезьян, горбатых и немытых, глядящих на него темными тупыми глазами. Затем он увидел другой круг, совершенно иной. Там люди бивня стояли так, как они стояли сейчас, только спиной к нему, обратив взгляды наружу, а он был в их темном сердце, незримый и неразгаданный. Он знал их заклинания, знал слова, которые могли сжечь их, обрушить их укрепления. Что еще важнее, он знал слова, управляющие ими из тьмы предвечной. Он мог говорить так, чтобы человек разрыдался или перерезал себе горло. Что это значит, использовать людей как орудие? И имеет ли это значение, если ими управляют во имя Бога? Есть только одна цель. Нет ничего глубже, сказал он с неожиданной, почти виноватой грустью. Нет никакой скрытой чистоты, лежащей во тьме нашей души. Мы, легион внутри и вне ее. Даже наш Бог есть Бог враждующих богов. Мы есть борьба, до самого нашего дна. Мы есть война. Возвышавшийся над головами своих диких соплеменников гигант Йелгрота с всклокоченными влажными волосами воздел к небу окровавленный топор и взвыл. Через мгновение воздух задрожал от вопли и оружие засверкало на склонах холмов. Куда бы ни посмотрел Келхус, он видел острые лезвия, стиснутые зубы, сжатые кулаки и выпученные глаза. Даже эсминец смахивала слезы с накрашенных глаз. Только Ахкеймион не участвовал в спектакле. В книге песен, продолжал Келхус, говорится, война есть сердце без имен. Или подумайте о словах Прототиса. Война там, где изо рта малых вынули кляп. Почему вы думаете, что нашу единственную истинную простоту, наш единственный мир мы найдем лишь на поле битвы? Удар отражен, удар нанесен, хор ревущих голосов, чудовищный танец, маятник ужаса и восторга. Разве вы не видите? Война – проявление нашей души. К ней мы призваны, в ней закалены, в ней мы горим так ярко. Он держал священное воинство в кулаке своих целей. Ортодоксы почти растворились пред ликом его божественности. Его госпожа, его эсминец заставила замолкнуть последних несогласных. Конфас и скюльвент сброшены с игровой доски. Только Ахкеймион все еще осмеливается смотреть на него с опаской. Завтра вы пойдете на бой с еще одним нечестивым народом. Завтра вы избавите дом моего брата от их похотливой ярости. Он посмотрел прямо на Нерсея Прейса. Завтра ты поднимешь меч на Шейме. И я, пророк войны, стану твоей наградой. Месяцами он обучал их понимать сигналы и реагировать, не осознавая, когда надо говорить, а когда молчать, когда закричать, а когда затаить дыхание. Но, благословеннейший, воскликнул Прейс, используя почетный титул, один из многих, ты говоришь так, словно, он простодушно нахмурился, разве не ты возглавишь утреннюю атаку? Келхус улыбнулся так, словно его уличили в том, что он утаил какую-то чудесную тайну. Каждый брат есть сын и каждый сын должен прежде всего посетить дом отца моего. И снова, взгляд Ахкеймиона. Опять надо успокаивать бесконечные тревоги этого человека. Собравшись на склонах над лагерем, полководцы священного воинства единодушно решили, что должны напасть на город, взять Шейме измором, чтобы вынудить его защитников, и колдунов, и обычных людей, выйти за городские стены и вступить в бой, они не могли. Айнрити потеряли слишком много людей. Любая решительная вылазка язычников привела бы сейчас к поражению людей бивня. Это понимали все. И хотя гавань Шейме обмелела и покрыла силом из-за небрежения океанских хозяев, припасы все-таки можно было доставлять морем. Разногласия возникли лишь по поводу требования воина-пророка начать атаку утром и идти без него. Последнее он обсуждать отказался, а про первое сказал: «Мы бьемся с врагами, которые по-прежнему бегут от опасности, многочисленными врагами. Но теперь, когда мы прибыли к цели, вспомните о том, что вы пережили. Время кует сердца людей. Уверенность и праведность – вот что разит наповал. В прошлый день разведчики обшарили окружающие холмы, выискивая следы Фанаила и собранного им заново войска Фаним. А матейцы, как правило, ничего не знали, а попадавшиеся на пути кианцы рассказывали разные чудеса. О том, что Кинганьихай, тигры Умарны, ждет в Битмуле и может в любой момент напасть на Айнрити. Или океанском флоте. Будто бы он высадил армию на Ксиражском побережье, и она уже разворачивается у них в тылу. Или о том, что Фанаил приказал всем уходить из Шейме и прямо сейчас отступает вместе с Кишаурим к великому городу Селиукара. Или о том, что все кианское войско затаилось в Шейме, словно змея в корзине, готовая ужалить, как только поднимут крышку. Но что бы ни рассказывали, было ясно одно: идолопоклонники либо победят, либо погибнут. Великие имена сошлись во мнении, что эти толки правдой быть не могут. Воин-пророк не согласился с ними. Он указал на то, что все пленники повторяют примерно 5 одинаковых историй. «Слухи распускает сам Фанаил», — сказал он. «Хочет шумом приглушить голос истины». Он призвал Айнрити не забывать о том, кто сражается с ними. Вспомните его отвагу на полях Мингидды при Анвурате. «Хотя Фанаил сын Каскамандри», — говорил он, — «он еще и ученик Скаура». Они решили сосредоточить атаку на западной стене Шейми не только потому, что их лагерь был разбит в этой стороне, но и потому, что на западном берегу Ешимали находился Ютерум. Главной целью были священные высоты, в этом никто не сомневался. Пока Кишаурим не повержены, все находятся под угрозой. Проис и Гатиан обратились тогда к благословенному, умоляя его вести войско, оставив позади себя багряные шпили. Хотя запрет бивня на колдовство был снят, их отвращала мысль о том, что чародей первыми вступит в святой город. Но Чинджаза и Гатилг горячо возразили. «Я уже потерял одного сына из-за багряных лентяев», — вскричал старый тиданский граф, напоминая о гибели своего младшего отпрыска в Карасканде, и не намерен терять другого. Но, как всегда, последнее слово осталось за воином-пророком. «Мы атакуем все вместе», — сказал он. «Кто идет первым, у кого какое место в боевом строю, не имеет значения. После стольких испытаний есть единственная честь – победа». А пока люди бивня готовились, в поте лица своего они трудились и пели. По Матийскому побережью разослали поисковые группы, чтобы пополнить запасы еды. Рыцари мастерили защитные прикрытия из оливковых ветвей, на многие мили вокруг рощи были ободраны до голых стволов. Из тополей и пальм на скорую руку делали лестницы. С берега привезли огромные камни для камнеметов. Осадные машины, построенные еще в Герате, по приказу воина-пророка разобрали и привезли в обозе. Теперь ксиражские рабы собрали их в темноте. Поздней ночью люди улеглись вокруг костров и долго говорили о странности всего происходящего. В их словах и голосах звучали усталость и возбуждение. Они обсуждали слова воина-пророка на совете великих и меньших имен. Несмотря на воодушевление, многих тревожила поспешность действий. Самые нерешительные и сомневающиеся падали духом в момент достижения цели и хотели только одного, чтобы испытания завершились как можно скорее. Когда возле угасших костров остались лишь наиболее упрямые и задумчивые, скептики осмелились высказать свои недобрые предчувствия. «Но представьте себе», — настаивали верные, — «когда мы будем умирать в окружении трофеев нашей долгой и дерзкой жизни, мы посмотрим на тех, кто превозносит нас, и ответим им. Я знал его, я знал воина-пророка». Глава 14. Шейми. Некоторые скажут, что той ночью я обрел страшное знание, но о нем, как и о многом другом, я не могу писать из страха перед последним приговором. Друсах Кеймион. Компендиум первой священной войны. Истина и надежда, как странники, что идут в противоположные стороны. В жизни человека они встречаются только раз. Айнанская поговорка. Весна, 4112 год бивня, Шейми. Эсменит снилось, что она, принц, павший из тьмы ангел, что ее сердце разбито, а чресла горят уже десятки тысяч лет. Ей снилось, что Келухус стоит перед ней, как гнев, который надо успокоить, и загадка, которую надо разрешить. А прежде всего надо ответить на один наболевший вопрос. Кто такие дуньяне? Когда она проснулась, она не сразу узнала себя. Потянувшись в темноте, она нащупала остывшие простыни там, где прежде лежал Келухус. Почему-то она не удивилась, хотя была необычно взволнована. В воздухе, как запах высыхающих чернил, висело гнетущее ощущение финала. Келухус. Еще во время чтения саг в душе ее появилось недоброе предчувствие. Оно усиливалось, наполняя сердце и тело гнетущей тяжестью. Ночь на Нансурской вилле, ночь ее одержимости, добавила к этой равнодушной мрачности черту отчаянной неизбежности. С каждым разом, открывая глаза, Эсменит видела вещи все более ясно. Она по-прежнему ощущала руки твари на своем теле, и память о той покорной похоти не уходила. Какая страсть охватила ее тогда? Отвлечь от такой жажды может лишь ужас, но ужас не в силах ее утолить. Чудовищное и одновременно равнодушное, это распутство превосходило мерзость и становилось чистым. Инхарой овладел Эсменит, но то желание, та ненасытная похоть, они были ее собственными. Келухус пытался утешить ее, хотя и пытал бесконечными расспросами. Почти то же самое говорил Ахкеймион, рассказывая о мучениях Ксинима. «Когда ломают личность, я не может оставаться в стороне, потому что именно я и одержима. Ты не можешь отделить себя от него, объяснял Килхус, поскольку на время он стал тобой. Поэтому он и пытался заставить меня убить тебя, он боялся того, что осталось в твоей памяти из его памяти. Но эти мерзости, только и могла ответить Эсменит, мерзости, которых я жажду. Искаженные лица, ухмыляющиеся отверстия, зияющие раны, горячие влажные потоки. Это не твои желания, Эсми. Тебе казалось, что они твои, поскольку ты не могла понять, откуда они взялись. Ты просто терпела их. Если так, принадлежит ли мне хоть какое-то желание? Когда Эсменит узнала о смерти Ксенима, она решила, что это он был причиной ее страданий, что ощущение нависшего рока возникло вследствие тревоги за его жизнь. Но она сама не верила такому объяснению и долго ругала себя за то, что не может по-настоящему оплакать гибель своего верного друга. Вскоре Ахкеймион переехал из Умбилики, и Эсменит попыталась использовать новый повод, чтобы прикрыть зыбкую трясину своих чувств. Но и эта ложь, отчасти основанная на правде, продержалась сутки и рухнула в тот самый миг, когда Эсменит осознала истинную причину дурных предчувствий. Шейме, здесь, думала она под взглядами огромных глаз города, мы все умрем. Голова Эсменит гудела. Она отбросила покрывало и позвала Бурулан, которая иногда спала тут же, за ширмой с журавлями. Через несколько минут Эсменит оделась и уже расспрашивала Гаймакри. От него она узнала только одно. Килхус покинул Умбилику, чтобы пешком пройтись по лагерю. «Похоже», — сказал темноглазый Гаймакри и нахмурился, — он отказался от эскорта. Еще недавно Эсменит побоялась бы в одиночку бродить по лагерю священного воинства, но теперь она не представляла себе более безопасного места. Ярко светила луна, и благодаря натянутому вдоль дорожки канату передвигаться было легко. Большинство костров погасли или мерцали оранжевыми угольками, но люди еще не совсем угомонились. Некоторые все еще бродили без цели или пили в молчании, передавая вино по кругу. Если они узнавали Эсменит, они падали перед ней на колени, но воина-пророка никто не видел. Затем она буквально налетела на Айнанского, судя по виду, рыцаря и с ужасом поняла, что пару раз делила с ним ложе когда-то, до своего обновления. Прежде она повторяла себе, с кем спать, решает она сама, а не ее клиенты. Но ухмылка на лице этого рыцаря говорила о другом. Все ухмылки говорили о другом. Внезапно Эсменит поняла, Айнан страшно гордится тем, что спал с ней, супругой пророка. Рыцарь схватил ее за локоть. «Да», — произнес он, словно подтвердил ее унижение. Он был очень пьян. Его узда, как сказали бы в Сумне, размокла от вина. Внешние приличия, честь, сейчас он легко мог отбросить их. «Ты знаешь, кто я?» — резко спросила Эсменит. «Да», — омерзительно скались, — ответил он. «Тебя я знаю. Тогда ты знаешь, как близка твоя смерть». Озадаченный пьяный взгляд, Эсменит шагнула вперед и ударила его по лицу. Наглый пес, на колени. Он потрясенно смотрел на нее, но не двигался с места. На колени. Или я прикажу живьем содрать с тебя шкуру. Ты понял? Потребовалось несколько мгновений, чтобы его изумление превратилось в страх. Еще несколько мгновений, чтобы его колени подогнулись. Пьяным всегда нужно время. Он разрыдался, моля о прощении. Но гораздо важнее было то, что он видел Килхуса. Тот выходил из лагеря и поднимался на западный склон. Эсменит оставила Айнана и обхватила себя за плечи, чтобы не дрожать. Она понимала причину своего гнева, но почему она улыбалась? Это сбивало ее с толку. Утром надо послать кого-то прикончить этого человека. Эсменит отвращала жестокость, к которой ее нынешнее положение порой заставляло прибегать, но мысли о том, что она заставит этого рыцаря кричать от боли, почему-то возбуждала. В уме ее прокручивались различные сцены, и пусть это было ничтожно и нелепо, но она наслаждалась ими. В чем тут дело? В ее стыде, в его ухмылке, или просто в том, что она может сотворить с ним такое? «Я», — подумала она, затаив дыхание, — «его сосуд». Погруженная в свои мысли, она вскарабкалась на пологий холм и пошла по чертополоху и мокрой траве, быстро расправившимися с подолом ее платья. Высоко над Минианорским морем во тьме сверкал гвоздь небес. Эсменит дважды обернулась, чтобы посмотреть на Шейме в лунном свете. Город казался почти нереальным. Она нашла Килхуса на развалинах древнего мавзолея. Он напряженно всматривался через шейризорские равнины в темные очертания города. Эсменит хотела вскарабкаться на разрушенную стену и пройти по ней, как по дорожке, но вспомнила о своем положении, о той жизни, которую носила в чреве. Тогда она прошла по поросшему мхом древнему фундаменту под ногами Килхуса. Он сидел, скрестив ноги и сцепив руки на коленях. Волосы его были завязаны голиотским боевым узлом. В лунном свете лицо воина-пророка казалось мраморным. Как всегда, в его облике было нечто неуловимое, возвышающее его надо всем вокруг. Другой человек в этой позе выглядел бы одиноким, даже покинутым, а Килхус казался непреклонным стражем, белым в лунном свете, черным в тени. Не отводя взора от Шейме, он сказал Исменит: «Ты думаешь о Карасканде, ты вспоминаешь, как я покинул тебя незадолго до круга распятия. Ты боишься, что и сейчас я ушел по той же страшной причине». Исменит сделала гримасу насмешливого неодобрения. «Я стараюсь не бояться». Он улыбнулся, посмотрел на нее, и глаза его сверкнули. «Почему?» – спросила она. «Почему здесь?» «Потому что скоро я должен уйти». Килхус нагнулся со стены и протянул ей руку. Исменит собиралась схватить его пальцы, как вдруг оказалась рядом с ним. Он поддерживал ее своими мощными руками. На какое-то мгновение они словно застыли на острие иглы. Исменит нервно озиралась, глядя на долину внизу и на темную поросль тонких тополей внутри развалин мавзолея. Она вдохнула запах Килхуса. Апельсин, корица, острый мужской пот. Его слова пугали, но его близость все равно была счастьем и наслаждением. В лунном свете борода Килхуса казалась седой. Исменит отступила назад, чтобы заглянуть в его глаза. «Куда ты уходишь?» Он пару секунд внимательно рассматривал ее. Внизу под ними лежал Шейме, загадочный и древний, как огромное окаменевшее чудовище, принесенное приливом, в Киудею. Исменит нахмурилась. Киудея была мертвой сестрой Шейме, разрушенной давным-давно кинейским аспект-императором, чье имя она не могла вспомнить. «Дом твоего отца», печально произнесла она, «у истины свои сроки, Эсми, все разъяснится, когда придет время, но, Килхус, как же они возьмут Шейме без него?» «Проис знает, что делать», решительно ответил он, «обогряные шпили будут действовать так, как сочтут нужным». Отчаяние охватило ее. «Ты не можешь нас покинуть, я должен, Эсми, я подчиняюсь иному голосу, иному, не ее голосу». Это понимание болью отозвалось в душе Исменит, но он никогда не подчинялся ее привычкам, ее тревогам, даже ее надеждам. Ее побуждения не касались его, они стояли рядом, но Килхус уже ступил на непостижимую тропу. То, что двигало им, повелевало ходом планет в ночном небе. Внезапно он показался Исменит диким и чуждым, как стюльвент, порождение каких-то ужасных сил. «А как же Экка?» – быстро спросила она, чтобы скрыть момент своей слабости. «Разве он не пойдет с тобой? Тебя нужно защищать. Там, куда я иду, никто не может сопровождать меня», — сказал он. «Кроме того, я вне его защиты. Сейчас он это знает». Его слова пугали, но звучали просто и решительно. «Но Эхкемион захочет знать, куда ты ушел». Килхус улыбнулся и покачал головой, словно говорил: «Ах, это так-то, он знает. Думаешь, ты одна терзаешь меня вопросами из наилучших побуждений?» Почему-то от его мягкого юмора Исменит захотелось плакать. Она упала на колени, уткнулась лицом в моху его ног. «Наверное, — подумала она, — эта сцена нелепо выглядит, на разрушенной стене, на коленях. Обычно ее играют на твердой почве. Жена у ног уходящего мужа. Но Исменит было все равно. Он — ее единственная мера, единственный суд. Возьми и используй меня». Люди всегда живут в присутствии чего-то великого, превосходящего их. Часто они не обращают на это внимания. Порой, под влиянием гордыни и страстей, борются с ним. Но великое остается великим, а люди, как бы ни были безумны их замыслы, остаются ничтожными. Только если пасть на колени, если предложить себя в качестве орудия, можно найти свое истинное место в мире. Только преклонение помогает узнавать друг друга. В подчинении есть восторг, уязвимость перед тем, кто выше тебя. Опасно, это как позволить незнакомцу трогать твое лицо. Появляется ощущение глубокой связи. Словно понять можно только того, кто сам понимает собственную ничтожность. Приходит облегчение, будто с плеч сняли тяжкий груз, а вместе с ним – освобождение от ответственности. Парадоксальное чувство свободы. Все голоса стихли. Растаяло утомление от бесконечного позирования, когда живешь у всех на виду. Как это пьянит и возбуждает, отдать себя чьей-то власти. Со снисходительным смехом Килхус помог ей встать на ноги. Он даже нагнулся, чтобы отряхнуть подол ее платья. «Знаешь ли ты, — спросил он, глядя на нее снизу вверх, — что я люблю тебя?» Исменит улыбнулась, и одна часть ее души по-девичьи вспыхнула, а другая, старше и мудрее, глядела на него опытными глазами шлюхи. «Я знаю», — сказала она, — «но я, да, ты и должна бояться того, что вот-вот случится», — отвечал он. «Все люди должны бояться». Она колебалась. «Я умру без тебя». Разве она не говорила того же Экке? Келхус положил теплую светящуюся ладонь на ее округлившийся живот, как будто благословил ее чрево. «Как и я без тебя». Он обнял Эсменит и разогнал ее тревоги долгим поцелуем. Он обнимал ее со странной горячностью, но по-прежнему не отрывал глаз от Шейми. Эсменит прижалась к крепкой груди Келхуса и думала о силе, что таилось в его сердце и его руках. Она думала о даре пророчества и о том, что этот дар убивает всякого, кто им отмечен. «Никогда не отпущу», — говорила она себе. «Никогда». Келхус чудесным образом услышал ее. Он всегда слышал. «Беспокойся о будущем, Эсми, не обо мне». Келхус пальцами провел по волосам Эсменит, и ей стало щекотно. «Это плоть, всего лишь моя тень. Как далеко он должен зайти?» Келхус думал о заснеженных горах, о сиянии солнечных лучей на ледяных вершинах, о дремучих лесах, о заброшенных городах, о поросших мхом покосившихся статуях, о безлюдных крепостях. Ему казалось, что кто-то рядом выкрикивает его имя под замерзшими лесными сводами. «Келхус, Келхуус, как далеко он должен зайти?» Он отправил Эсменит обратно в лагерь и двинулся на запад по вытоптанному пастбищу, вверх по холмам. На самой вершине он остановился среди высохших дубов и повернулся спиной к гвоздю небес, сиявшему теперь над Шейми и Минианором, чтобы выбрать путь по направлению его оси, в сторону Киудеи. «Я знаю, что ты слышишь меня», — сказал он этому темному и священному миру. «Я знаю, что ты слушаешь». Непонятно откуда налетел ветер, вытянул травы длинными лентами на юго-запад. Сухие деревья трещали и скрипели, над ними сияли звезды. «Что я должен был сделать?» — повторил он. «Они замечают только то, что лежит прямо перед ними. Они слушают лишь то, что приятно их ушам. Незримое, неуловимое они доверяют тебе». Ветер утих, воцарилась неестественная тишина. Келхус слышал даже тихие звуки движения мучнисто-бледных личинок, копошившихся в тушке дохлой вороны в пяти шагах от него, и шорох муравьев под дубовой корой. Он чувствовал в воздухе вкус моря. «Что я должен был сделать? Рассказать им правду?» Он наклонился и выдернул сучок, застрявший между ремней правой сандалии. Рассмотрел его в свете луны, поднял взгляд на тонкие крепкие ветки, отнимавшие столько простора у небес. Бивень, вырастающая из бивня. Деревья вокруг него засохли несколько лет назад, но на ветке все-таки распустились два листика, один бледно-зеленый, второй бурый. «Нет», — сказал Келхус, — «я не могу». Дуняне отправили его в мир как убийцу. Его отец был опасен для них, он угрожал Ишуале, великому убежищу их священной медитации. У Дуниан не было иного выбора. Они должны были послать Келхуса, даже если это послужит целям Маэнгхуса. Что еще им оставалось? И он прошел всю Иорву от разоренного севера до буйных городов юга. Он использовал любые преимущества, и улыбки, и кулаки. Помехи были сведены к минимуму. Он изучил все, что дал ему мир. Языки, истории, интриги, особенности человеческих сердец. Он овладел самыми могучими орудиями людей, верой, военным искусством и колдовством. Он был дунянин, один из подготовленных. Он всегда следовал логосу, шел кратчайшим путем, и все же он зашел так далеко. Распятый на круге, он медленно вращался под темными ветвями умяки. Серви висела у него за спиной, ногая и холодная как камень, лицо ее распухло и почернело. «Я плакал». Келхус отбросил ветку и помчался по траве к горам Битмула, чей силуэт темнел на горизонте. Он перепрыгивал через кусты, бежал по сумрачным ущельям, взбирался на неровные склоны. Он бежал, спотыкался, но не снижал скорость. Это земля, его земля, подготовленная земля, все вокруг, единый мир. Препятствия бесконечны, но он сильнее, они не равны ему. Те, кто расслышал этот шум, немногочисленные кианцы и аматейцы, могли подумать, что где-то неподалеку рабы выбивают ковры. Только звук шел сверху, от звезд. Звук пролетел вдоль крытых галерей первого храма и превратился в тень, пополз по сводам и потолочным фрескам. Промелькнула тень, на мгновение закрыв то, что лежало ниже ее, затем исчезла. Ее глаза жадно смотрели вокруг, а душа спала миллионы лет. Мудрая и коварная, яростная, как животное. Какие здесь бесконечные пространства и тесные небеса, шипы. Каждый его взгляд пронзал, словно шип. Это слабые камни. «Мы могли бы отбросить их, не делай ничего», — ответил голос, — «просто наблюдай. Они знают, что мы здесь. Если мы ничего не будем делать, они найдут нас, тогда испытай их». Сифранг упал на пол и съежился, испытывая отвращение ко всему, что имеет форму, ко всякой поверхности. Он ждал, тоскуя по непроглядным безднам. Вскоре пришел один из них. Этот человечек не имел глаз, но все еще видел на самом деле, хотя и не чувствовал боли. Однако у его страха тот же соленый вкус. Тварь встала и явила свою форму. Зиот, лицо его сияло, как солнце. Человечек в страхе зашевелился, затем явил собственный свет, нить чистой энергии. Одной рукой Зиот схватил ее. Ему было любопытно. Он потянул за нить, и душа вылетела из человечка. Свет исчез. Мясо шлепнулось на пол. «Слабый. Есть другие», — ответил голос. «Гораздо, гораздо сильнее. Возможно, я умру. Ты слишком силен. Возможно, ты умрешь со мной». Иик. Что-то, некое колеблющееся отсутствие, кружилось над Ахтиемионом. Он должен проснуться. Но запах бросил Сисватху на колени, выворачивая его нутро снова и снова. Его рвало жгучей желчью, внутренности сводило в конвульсиях. Наукаюти стоял и смотрел на него, слишком измученный, чтобы найти слова. Они карабкались через бесконечный мрак, выше и выше. Они знали, что рано или поздно пустота откроет им свои ужасы. Это началось с дождя отбросов. Моча и дерьмо сочились из трещин, лились сплошной стеной, через которую приходилось проходить. Они пробирались между потоками навозной жижи, низвергавшейся в непроглядную тьму. Они обходили огромные ямы гниющей плоти, уродливых и обычных тел, явно сброшенных откуда-то с высоты. Потом они вброд перешли озеро, полное солоноватой воды, наверное, скопившейся за тысячи лет дождей. Они плакали от счастья, омываясь в ней. Казалось, что очиститься в таком месте невозможно. Конечно, Сисватха знал все это по слухам. Один раз он даже долго говорил с Нильгикашем, пробравшимся через эти подземелья тысячу лет назад. Но ничто не могло подготовить их к страшной необъятности Инкухалойнас, по словам нелюдского короля. После падения ковчега из каждой сотни инхароев выжило не более одного, и все же тысячи тысяч воевали против нелюдей в бесчисленных войнах. Ковчег, как утверждал Нильгикаш, был замкнутым миром, лабиринтом лабиринтов. «Будь осторожен», — нараспев говорил он, — «как бы глубока ни была чаша зла, она всегда переполнена». Наукаюти увидел свет первым. Бледное свечение виднелось в конце бокового прохода. Затушив свой огонек, они тихо двинулись по уклону. Идти бесшумно было легко. Доски наклонного пола давно сгнили и уступили место земле, праху и мелкому мусору, собравшемуся здесь за века. С каждым шагом вонь становилась все отвратительнее. Когда до цели осталось несколько шагов, их накрыл ревущий грохот. Коридор оборвался. То, что казалось единым источником света, разбилось на тысячи огней и повисло над разверзшейся бездной. Наукаюти ахнул и выругался. Сисватха, задыхаясь, упал на колени, и его вырвало. Этот смрад был человеческим. Самая невыносимая вонь на свете. Город. Они смотрели на город. Дымящееся сердце Голготтирата. Он должен проснуться. Перед ними открывалась огромная пещера. Она напомнила Сисватхе трюм корабля, но приподнятый с краев и слишком огромный, чтобы быть делом рук человеческих. Кривые золотые поверхности уходили вдаль, закопченные дымами бесчисленных костров. Строения из выдолбленных и расколотых камней вползали от оснований стен наверх, покрывая их коростой, как гнезда шершней. Это были не жилища, а открытые камеры, бесчисленные и жалкие. Все это походило бы на обломки, оставшиеся на берегу после прилива, если бы не костры и маленькие фигурки вокруг них. Огромные колонны башрагов, визжащие толпы шранков, и среди них огромное количество пленников людей. Одни были скованы вместе огромными стонущими караванами, другие разбросаны по открытым гаремам своих захватчиков и корчились под содрогающимися тенями, закатывая глаза, ноги и окровавленные мужчины, женщины и дети. Проходы внизу были завалены трупами. Он должен проснуться. Душераздирающий рев и вопли разносились под золотыми сводами, эхом отдавались в костях и в сердце. Наукаюти упал на колени. «Что это?» Скорее выдохнул, чем прошептал он. Сисватха повернулся к своему ученику. Зрачки его были окружены безумной белизной. «Это?» Он говорил, как осиротевшее дитя. «Проснись!» Сисватха почувствовал, как его подняли и швырнули во тьму. Что-то ударило его по черепу, и все окутала тьма. Теперь он видел только страдания своего любимого ученика, его безумную боль. «Где она? Где?» «Просыпайся, дурак!» Задыхаясь, Ахкеймион вернулся к реальности. «Шейме!» — подумал он. «Шейме!» Над ним стояла тень, обрамленная воющим кругом его защит, которые он не услышал, и великая сокрушенная пустота маленькими кругами раскачивалась на кожаном шнурке, Хора, висевшая у него на груди. Некоторое время назад, прохрипел Стюльвент, в пустые часы размышлений я понял, что ты мертв, как и я. Дрожь прошла по руке, державшей шнурок, без богов. Даже отсюда Элиазар видел слабое свечение, исходившее из храма Ктисарат на священных высотах. Он сидел рядом с Иейком под открытым навесом около своего шатра. На утоптанной траве виднелись круги крови. Завтра они наконец встретятся со своими смертельными врагами. Смысл этого поединка пока ускользал от Элиазара, но он будет сражаться. И он будет использовать любое оружие, каким бы нечестивым оно ни было. «Кишаурим бегут», — сказал Иейк. Его рот пылал от дейматического причастия. «Как мы и предполагали, в Ютеруме нет хор, но они зовут. У змееголовых не осталось выбора. Они отдадут свои безделушки охране, чтобы оберечь себя от дальнейших нападений Сифранга». Элиазар подался вперед. «Мы не должны были использовать самого могучего, когда для наших целей хватило бы и самого слабого, и уж точно не Зята. Ты сам говорил, что он опасен. Все в порядке, Эли? Ты ведешь себя опрометчиво. Неужели я стал таким трусом?» Иейк обернулся к Элиазару. Кровь выступила на повязке там, где она плотно прилегала к его прозрачным щекам. «Они должны бояться нас», — сказал он. «И теперь они боятся. Странный ужас пробуждения перед лицом смертельной угрозы. Боль, окутанная вялым недоверием, словно в глубине души он надеялся, что все еще спит. Как будто нож коснулся волос. Стюльвент», — ахнул Ахкеймион, и слова застыли на его губах, подобно льду. Запах гостя, не то собачий, не то лошадиный, наполнил маленькую палатку. «Где?» — прорычал голос из темноты. «Где он?» Ахкеймион понял, что Стюльвент спрашивает о Киллхусе, то ли по его интонации, то ли потому, что сам он ни о ком другом думать не мог. Все искали Киллхуса, даже те, кто его не знал. «Я не...» «Врешь, ты всегда с ним, ты защищаешь его, я знаю. Прошу тебя», — задыхаясь, прошептал Ахкеймион. Он пытался приподняться и откашляться. Хора стала невыносимо тяжелой. Казалось, что его сердце сейчас выскочит из груди. Он ощущал, как зудит кожа вокруг правого соска, так кожа начинает превращаться в соль. Он подумал о Каритусале, о давно уже мертвом Гешрунне, державшем Хору над его рукой в прокаженном. «Странно, но у этой Хоры другой вкус. Я и не думал бежать». Тень в ярости наклонилась над ним. Хотя в слабом свете луны проступал лишь силуэт, Ахкеймион четко видел Стюльвенда глазами своей души. Перетянутые ремнями руки, пальцы, способные сломать шею, лицо, искаженное смертельной ненавистью. «Второй раз спрашивать не стану, что происходит. Не впадай в панику, старый дурак. Думаешь, — выговорил Ахкеймион, — я предам его? Думаешь, я ценю свою жизнь выше его жизни?» Эти слова были рождены отчаянием, а не уверенностью. Ахкеймион сам им не верил, но они заставили Стюльвенда остановиться. Мгновение нависающей тьмы. Затем варвар сказал: «Тогда я предлагаю сделку, обмен. С чего такая внезапная перемена?» И голос, неужели его голос и правда дрогнул? Стюльвенд резко убрал Хору, зажав ее в кулак, как ребенок прячет свою игрушку. Ахкеймион едва не вскрикнул от облегчения. Он лежал, тяжело дыша, все еще перепуганный и ошеломленный. Тень неподвижно взирала на него. «Сделку?» – переспросил Ахкеймион. Он вдруг заметил за спиной варвара две фигуры, но в сгустившейся тьме различил только одно. Это мужчина и женщина. «Что за сделка?» «Я предлагаю тебе правду». В этом слове прозвучала такая усталость и такая глубокая варварская искренность, что Ахкеймион был сражен. Он приподнялся на локтях, глядя на непрошенного гостя в гневе и смятении. «А если у меня есть своя правда?» «Я предлагаю правду о нем», — заявил Стюльвент. Ахкеймион уставился на него, прищурившись, словно вглядывался вдаль, хотя был совсем близко. «Я уже знаю эту правду», — сказал он. «Он пришел, чтобы...» «Ты ничего не знаешь», — рявкнул варвар. «Ничего, только то, что он позволил тебе узнать». Он плюнул на землю у ног Ахкеймиона, вытер губы рукой с Хорой, как рабу. «Я не раб, раб. В его присутствии все люди, рабы, чародей». Зажав Хору в кулаке, Стюльвент сел и скрестил ноги. «Он дунянин». Никогда еще Ахкеймион не слышал, чтобы в одном слове вместилось столько ненависти. А ведь мир наполнен такими словами. Стюльвент, Консульт, Фаним, Кишаурим, Мокфарау. Каждая из них – море ненависти. Слово «дунянин» – осторожно начало Хкеймион. На мертвом языке означает истина. Этот язык не мертв, отрезал Наюр. И слово больше не имеет отношения к истине. Хкеймион вспомнил их первую встречу у стен Мамимна. Тогда гордый и неукротимый Скюльвент стоял перед Прайсом, а Килхус удерживал Серви и рыцарей Ксинима. Хкеймион в тот раз не поверил Наюру, но открытие имени Анасуримбар вернуло его подозрение. О чем говорил Килхус? О том, что Скюльвент присягнул ему. Да, и что он давно мечтал о священной войне. «Твой рассказ в тот первый день, при Прайсе, — сказал Хкеймион, — был ложью. Да, я лгал. Килхус, этот вопрос царапал ему горло. Пауза. Скажи, куда он ушел? Нет, — отказался Хкеймион, — ты обещал мне правду. Я не покупаю кота в мешке». Варвар фыркнул, но это не походило на насмешку или презрение. В нем была задумчивость, его манеры говорили об уязвимости, что противоречило кровожадному виду. Хкеймион почему-то понял, что Наюр хочет открыться ему. Знание тяготило Скюльвенда, как преступление или тяжкие переживания. И это было пострашнее Хоры. «Ты думаешь, что Килхус не спослан?» – произнес Скюльвенд отрешенным голосом, в то время как он призван. «Ты считаешь, что он единственный, хотя он один из многих. Ты принимаешь его за спасителя, а он всего лишь поработитель». После таких слов Хкеймион побледнел и замер, чувства его застыли. «Я не понимаю. Так слушай. Тысячи лет они прятались в горах, отрезанные от мира. Тысячи лет они выводили свою породу, оставляя в живых только самых крепких детей. Говорят, ты знаешь историю веков куда лучше всех прочих, чародей. Задумайся. Тысячи лет. Теперь мы, обычные сыновья своих отцов, стали для них слабее, чем маленькие дети. Последующая история была слишком откровенна, чтобы не быть правдой. Две тени за спиной Скюльвенда ни разу не шевельнулись, пока он говорил. Голос Наюра звучал хрипло, с гортанными модуляциями его родного языка, но его красноречие доказывало, что рассказы о суровости его народа лживы. Он поведал о мальчике нежного возраста, плененного словами таинственного раба и позволившего сбить себя с пути, увести от разумных деяний и честных людей. История отца-убийства. «Я был его сообщником», — сказал Скюльвент. К концу рассказа он погрузился в размышления и не отрывал взгляда от своих ладоней, словно каждое слово, как камень, прибавляло веса неподъемному грузу. Внезапно он приложил ладони к вискам. «Я был его сообщником, но невольным». Он уронил руки на колени и сжал кулаки, словно ломал кость. «Они читают наши мысли по лицам, наши страдания, наши надежды, нашу ненависть и наши страсти. Мы лишь догадываемся, а они знают. Они определяют нас, как пастух определяет дневную погоду по утреннему небу. А если человек знает что-то, он этим владеет». Лицо Скюльвенда осветилось пламенем его ярости. Хкеймион слышал слезы в его голосе, видел его оскаленные зубы. «Он выбрал меня, он вырастил меня, придал мне форму, как женщины придают форму осколку кремня, чтобы скоблить им шкуру. Он использовал меня, чтобы убить моего отца. Он использовал меня, чтобы совершить побег. Он использовал меня». Тень сложила кулаки на бычьей груди. «Стыд, в утримкут ми пуру камуир. Не могу забыть об этом, не могу не думать. Я видел свое падение, я все понимал, и это понимание отпечаталось в моем сердце». Хкеймион заламывал пальцы, сустав за суставом, сам того не осознавая. Виной тому тень Скюльвенда и бездна, что стояла за его Хорой. Больше ничего не существовало. Он был очень умен, он был воплощением войны. Вот что они такое. Неужели ты не понимаешь? Каждое мгновение они сражаются с обстоятельствами, каждым дыханием завоевывают мир. Они ходят между нами, как мы ходим в окружении собак. Мы воем, когда они бросают нам кости, скулим и тявкаем, когда они поднимают руку. Они заставляют нас любить себя, заставляют любить себя. Ночь была безбрежная, земля была бескрайняя, и все же они отступали, шаг-шаг прыжок. Чары пространства, пересечение миров, зайцы убегали с его дороги, дрозды вспархивали из-под ног, шакалы, высунув язык, бежали рядом с ним и отставали. «Кто ты?» – задыхаясь, спрашивали они, когда сердца их не выдерживали. «Ваш хозяин!» – кричал богоподобный человек, обгоняя их. Он не шутил, но он смеялся. Смеялся, пока не задрожали небеса. «Ваш хозяин! Как душа может вынести такое оскорбление?» Чародей раскачивался взад-вперед в свете свечей, шептал, назад-назад нужно начать сначала, но он не мог, Пока не мог, нет, никогда он не испытывал такого, никогда на чаше весов его сердца не бросали таких слов. Он знал, что Стюльвент хотел убить его последнего, величайшего ученика. Он знал, кто эти тени у ног варвара. И когда они вышли из палатки, Ахкельмион увидел ее лицо в лунном свете так же ясно, как в ту ночь, когда она раскачивалась и стонала над ним. «Ты предал его, предал воина-пророка. Ты сказал варвару, куда он пошел, потому что он лжет. Он крадет то, что принадлежит нам, то, что принадлежит мне. Но мир, мир, да пошел он, этот мир, гори он огнем. Все сначала», — воскликнул он, — «пожалуйста». Перед ним, развернутые на шелковых простынях, лежали листы пергамента. Он выхватил перо из чернильницы и забормотал. Он быстро записал все факты, что сбивали его с толку, и заново начертил схему, сгоревшую в сириатской библиотеке. Затем, помедлив, он написал: «Инрау, потому что не нашел в сердце памяти о своей печали». Это больше ничего не значило, так теперь казалось. Его так сильно трясло, когда он писал «Консульт», что ему пришлось опустить перо и крепко прижать руки к груди. «Ты предал его? Нет, нет». Когда он закончил, ему показалось, что у него в руках тот самый утраченный пергамент. Он задумался о сходстве вещей и о том, что от повторений слова не меняются. Слова бессмертны, но им не все равно. Жирной чертой он зачеркнул слово «император» и вывел под ним конфас, думая обо всем, что рассказал Стюльвент о новом императоре. Сейчас конфас наступал на священное воинство с запада, с моря. «Предупреди их», — сказал Наюр. «Я не хочу, чтобы Проис погиб». Ахкельмион быстро нацарапал несколько новых строк, обозначив все связи, которые он игнорировал после своего похищения багряными шпилями. Собственная рука казалась ему слишком твердой для безумца, каким он был, теперь он знал это. Ахкельмион написал: «Дуниане, а на пустом пространстве слева, а на Сурембаркилхус». Он задержал перо над этим древним именем. Две капли чернил, кап-кап, упали на письмена. Он смотрел, как они растекаются, словно по миллионам мельчайших вен, и уничтожают слово. И почему-то это заставило его написать сверху: «Анасурембармаэнгхус». Это не имя сына Килхуса, рожденного Серве, но имя его отца, человека, призвавшего Килхуса к трем морям. Призванный. Ахкельмион погрузил перо в чернильницу. Руки его были легки, как у призрака. Медленно, словно его подталкивало зарождающееся плохое предчувствие, он написал вверху слева: «Эсменит». Как ее имя могло стать его молитвой? Как она попала в гущу чудовищных событий? Где же его собственное имя? Он смотрел на законченную схему, позабыв о времени. Священное воинство уже просыпалось. Крики и топот копыт долетали в палатку и проходили сквозь Ахкельмиона. Он стал духом, который лишь смотрит, но не задумывается о том, что видит, словно в этих письменах заключена тайна. Люди, школы, города, народы, пророки, любовники. Этим живым понятиям не хватало структуры, всеохватной идеи, способной придать им смысл. Только люди и их противоречивые заблуждения. Мир был мертв. Урок Ксинима. Сам не зная почему, Ахкельмион стал соединять все начертанные имена со словом «Шейми» внизу в центре. Одного за другим он привязывал их к городу, готовому пожрать столько людей, невинных и виновных. Кровожадный город. Ее имя он привязал последним, поскольку знал, ей Шейми нужен больше, чем остальным, за исключением, возможно, его самого. Под законченной черной чертой он провел еще одну, и еще, и еще, и еще. Он вел перо быстрее и быстрее, пока в безумии не исчеркал весь пергамент. Рана за раной, рана за раной. Он верил, что перо стало ножом, а пергамент – татуированной кожей. Глава 15. Шейми. Если война не убивает в нас женщин, она убивает мужчин. Триамисы, дневники и диалоги. Подобно многим, отправившимся в нелегкое путешествие, я покинул страну мудрых и вернулся в страну дураков. Невежество, как и время, необратимо. Сакве. 10 лет в Зиуме. Весна. 4112 год бивня, Шейми. Тихий свет искрился в каплях росы. Темные холсты исходили паром. Тени осадных орудий медленно укорачивались. Серые оттенки предрассветных сумерек сменялись яркими цветами дня. Море вдали отливало золотом. Настало утро. Мир начал свое поклонение солнцу. Рабы раздували костры, подкармливая угли сухой травой. Люди просыпались, присаживались в тени, смотрели на курящийся дым, не веря глазам своим. Вдалеке пропел первый рог. Наступил день. Шейми ждал, чернее на фоне утреннего неба. «Твой отец, — сказал старик в гиме, — велел передать тебе, Киудия вставала над долиной, как разрушенный курган. Фундаменты домов терялись в траве. Изъеденные погодой камни возвышались на вершинах холмов. Тут и там из дерна торчали покосившиеся колонны, словно город поглотили валы земляного моря. Воин-пророк шел среди разрухи, и с каждым новым подъемом перед ним разворачивалось будущее. Его душа блуждала во мраке вероятностей по воле ассоциации выводов. Мысли разветвлялись ветка за веткой, пока не заполнили весь окружающий мир и не пробились за его пределы, в иссохшую почву былого, за вечно убегающий горизонт будущего. Горели города, целые народы срывались с насиженных мест, смерть шел по земле. В Киудее есть только одно дерево, вокруг лежали мертвые камни, но Келхус видел то, что было прежде. Пышные процессии, людные улицы, могучие храмы. В дни, когда провинции к югу от реки Симпис были населены, Киудея считалась таким же великим городом, как Шиме. Теперь она опустела и онемела, превратилась в пастбище, в непогоду пастухи укрывали здесь свои стада. Некогда тут жила слава, теперь не осталось ничего, опрокинутые камни и трава под ветром, и ответы. «Только одно дерево», — говорил старик не своим голосом, «и я обитаю под ним». Келхус ударил его мечом и рассек до самого сердца. Его использовали, его обманули, всегда, с самого начала. Так утверждал Скюльвент, но я не то, что другие, протестовал Ахкеймион, клянусь моим сердцем, я не верю. Скюльвент пожал своими могучими плечами в шрамах, он понимал это, признавал твою важность, делал ее основой для еще большей преданности. Правда, как нож, и все мы изранены. Что ты говоришь? Пергамент в его руке истекал чернилами, пока Ахкеймион шел по лагерю. Он протискивался сквозь толпы вооруженных и вооружающихся Айнрити, не обращая внимания на тех, кто кланялся ему и называл его святым наставником. Он миновал Канрийскую часть лагеря и оказался в Тиданской, более неряшливой. Там Ахкеймион увидел пожилого мигеришского рыцаря с длинной седой бородой, стоявшего на коленях перед потухшим костром. «Возьми руку мою», — читал старик нараспев, — «и преклони колено пред». Рыцарь неожиданно открыл глаза и сердито взглянул на Ахкеймиона, стирая слезы. Слова следующего стиха: «Тем, кто легко поднимет», повисли в воздухе, непроизнесенные. Затем рыцарь обернулся, подобрал оружие и снаряжение. Вдали пропели рога. «Возьми руку мою», один из сотни гимнов в честь воина-пророка. Ахкеймион знал их наизусть. Он посмотрел в проход между палатками. Там опустились на колени другие люди, кто поодиночке, кто вместе по двое-трое. Ахкеймион обернулся и увидел судью, увещевавшего несколько десятков кающихся. Куда ни глянь, повсюду глаза встречали круга распятия, на чехлах щитов, на одежде и на знаменах. Весь мир поклонялся ему. Как такое могло случиться? То, что Келхус говорил в яблоневом саду, было правдой. Преклонить колено пред Богом, значит высоко подняться среди павших. Слуги отсутствующего царя строго охраняли его место. «Все, что я делаю, — говорили благочестивые, — я делаю для него». Они повторяли слова Писания столь древнего, что его метафоры подошли бы для истолкования любой ненависти, любой цели. Словно все, что лежит за пределами тусклого и грязного круга этой жизни, не более чем оболочка, скрытая за горизонтом, стоит только протянуть руку и достать оружие. Коленопреклонение. Что это, если не возмутительная ненасытность? Не стоит жалеть сладостей, когда скоро подадут мясо. На столе будет лежать весь мир, его чары станут музыкой, его капризы станут угощениями для благочестивых, все для них, а остальные, им остается только молиться. «О чем ты говоришь?» — кричал Ахкеймион Скюльвенду. «Я говорю, что даже ты, гордо отвергающий все, даже ты, его раб, он сидит у источника твоих мыслей и наливает их в свою чашу, как воду. Но моя душа принадлежит мне». Мрачный, гортанный, язвительный смех, словно все страдальцы, в конце концов, всего лишь глупцы. Отсутствие мыслей он ценит дороже. Келхус дал ему уверенность, хотя отнял у него и сменит. Ахкеймион даже считал свои страдания доказательством. «Если Келхус причиняет мне боль», — говорил он себе, — «все происходящее реально». В отличие от многих, вера Ахкеймиона не основывалась на иллюзии. Сны Сисватхи уверяли его в собственной значимости, достаточной для ужаса или гордости, а спасение было слишком абстрактным. Любить обманувшего – какое испытание, а он так привык, так привык. Теперь все опрокидывалось, неслось по ступенчатым обрывам в лавине голода и ненависти, летело, летело. Шиме, он не знал, куда все летело. Истина – это нож, и мы все изранены. Что творится? Знание чего-то, Это в некоторой степени понимание того, где кто стоит. Неудивительно, что Ахтиемион прижал руки к груди, испугавшись падения. Даже здесь, на широких шеризорских равнинах, он боялся упасть в длинную тень Шейме. Спроси себя, колдун, есть ли у тебя что-то, чего он еще не отнял? Лучше бы ему быть проклятым. Огни на стенах Шейме на рассвете потускнели. Вскоре они казались лишь оранжевыми мазками между зубцами. Фаним в изумлении смотрели со стен на окрестные поля. Невероятное зрелище четырех осадных башен, по две с каждой стороны от ворот процессии, ужасало, поскольку все думали, что на подготовку штурма у идолопоклонников уйдет не меньше нескольких недель. Перед воротами в городе собрался странный отряд, по большей части состоявший из новобранцев. У этих защитников имелось лишь древнее оружие или подручные средства. Помимо новичков здесь было около 2000 бойцов, переживших сражение при Мингидде, но идолопоклонники удивили даже этих ветеранов. Их лорд Хамджира не поднялся на башню, дабы увидеть все своими глазами. Некоторое время он спорил с младшими грандами, а потом с отвращением ушел. Построившись на склонах Ютирума, барабанщики язычников начали отбивать ритм. Им в ответ заревели рога Айнрити, во всю мощь человеческих легких. На поле напротив ворот, которые Фаним называли Пучкар, а Айнрити – воротами процессии, стали собираться небольшие группы людей. Люди на стенах решили, что идолопоклонники хотят переговоров, и позвали своих офицеров. Но вельможи велели им молчать. Лучникам было приказано приготовиться к стрельбе. Растянувшись на сотню и более ярдов, к ним приближалась колонна примерно из 40 небольших отрядов. Отряды двигались в 10 шагах один от другого, по 6 человек, пятеро впереди рядом, один позади. Воины надели алые одежды под серебряные кирасы. На макушках их боевых шлемов трепетали маленькие вымпелы, у каждого отряда своего цвета. Лица солдат были выбелены, как у эльнанов во время войны. Те, что шли с флангов, несли тяжелые арбалеты, как и одинокий воин позади. Двое рядом с арбалетчиками прикрывали что-то огромными плетеными щитами. Разглядеть то, что скрывалось между и за щитами, не представлялось возможным. Самые невежественные Фаним начали улюлюкать, но тут пронесся слушок, заставивший их замолчать. Одно кианское слово, которое знали даже самые невежественные аматеи, знали и боялись. Курай, чародей. И словно в ответ на молчание, потусторонний хор загудел из приближавшихся рядов. Он не летел по воздуху, а звучал из-под сожженных полей и разрушенных строений. Гул прошел по хребту могучих стен Шейме. Полетели первые зажигательные снаряды. Взрывы жидкого пламени проявили магические защиты, окружавшие каждый отряд Айнрити. Облако поглотило солнечный свет, и обороняющиеся все как один увидели основания призрачных башен. Ужас охватил их. Где же водоносы Индоры? Те Фаним, что бросились бежать, были зарублены своими же командирами. Нечестивый хор грянул громче. Первые отряды остановились в 50 шагах от стен. Выпущенные в панике стрелы попали в защиту и превратились в дым. Под рев солдат несколько фигур поднялись в воздух. Их багряные одежды бились на ветру, глаза и рты горели пламенем. На стенах все в один голос ахнули. Ослепительный свет. Громадная осадная башня, которую люди Прейса называли «цыпочка», стонала и трещала, пока рабы и быки тянули ее по полю. Когда ее собирали прошлым вечером, Ингиабан вдруг усомнился. Эта машина, выстроенная для стен Герты, достаточно ли она высокая, чтобы поцеловать башни Шейме? Гайдикки, как обычно, сострил, что ей надо лишь подняться на цыпочки. Отсюда и прозвище. Огромное сооружение качнулось и выпрямилось. Стоя на ее крепкой вершине, Прейс крепче вцепился в поручни, хотя костяшки пальцев его уже побелели. Люди кричали, и внизу, и вокруг. Сзади щелкал кнут. Впереди виднелась колея для башни, отмеченная свежей землей из ирригационных каналов, которыми были изрыты поля. В конце пути ждали белоохренные стены Шейме, ощетинившиеся копьями язычников. Слева вровень с цыпочкой полз ее двойник, вторая башня по прозванию «Сестренка». Выше любого дерева, она была покрыта циновками из намоченных водорослей и потому казалась какой-то потусторонней тварью. На каждом из ее 6 этажей за откидными люками стояли десятки баллист, готовых открыть огонь и очистить стены Татакара, как только военная машина приблизится к ним. Плотники, собиравшие башни, назвали их чудом инженерной мысли. И может ли быть иначе, ведь их сконструировал сам воин-пророк. Цыпочка покачивалась и ползла вперед, скрипя осями и стыками. Белая стена и нарисованные на ней глаза приближались. «Господи, прошу тебя», — взмолился Прайс, — «пусть это свершится». В их сторону полетел первый камень, пущенный огромными машинами со стен города. Камни разлетались широко и с грохотом падали на землю. В этом зрелище было что-то нереальное, разум отказывался верить, что такую тяжесть можно швырнуть настолько далеко. Люди предостерегающе закричали, когда над ними пролетел камень, так близко, что рукой можно дотянуться. Он упал в колонну рабов, тянувших башню. На мгновение цыпочка застыла, и сестренка уползла вперед. Прайс увидел ее бок, представлявший собой лестницу. Затем цыпочка снова двинулась к цели. Внезапно среди столпившихся на верхней платформе людей появился граф Палатингайдикки. Его смуглое лицо сияло. «Слава идет на тысячи ног!» — прокричал он. «Мы смоем эту кровь, и вы не сбежите от нас, когда мы подойдем!» Все рассмеялись, пусть и сквозь стиснутые зубы. Кто-то призывал, чтобы башню катили быстрее. Смех стал громче, когда очередной камень заставил Гайдикки и его людей присесть. Затем над воротами процессии засверкали первые огни, и все обернулись к ним. Кажется, они слышали вопли. Хотя запрет на колдовство сняли, мало кто из благочестивых, особенно конрийцы, хотел следовать за багряными шпилями куда бы то ни было, особенно в Святой Шейме. Прайс замер и смотрел, как потоки пламени катятся по барбаканам. Хор приглушенных криков раздался прямо под его ногами, затем дополнился прерывистым глухим щелканьем, словно кто-то сломал о колено сразу десяток прутьев. Баллисты метали железные стрелы, выбивая людей со стен. Через мгновение в дело вступила сестренка. Почти все снаряды, кроме тех, что разбились керамическим дождем о стены, улетели в толпу защитников города. «Щиты!» — крикнул Прайс. «Не для того, чтобы укрыться от вражеских снарядов, а потому что они уже подошли на расстояние выстрела из лука.